Что касается до женских монастырей, то им давались также льготы, как и мужским. Иногда игуменья получала право не только гражданского, но и уголовного суда над крестьянами своего монастыря. Встречаем, впрочем, распоряжения, по которым управление селами поручалось священникам, доходы же делились пополам между священниками и игуменьею с черницами. Частные лица давали села в монастырь с условием, чтобы игумен держал общее житие, чтобы чернецов держал, как его сила позволит, и держал таких, которые ему любы, чтоб игумен и чернецы собин отдельной собственности не имели. Если игумен пойдет прочь из монастыря, то пусть даст отчет уцет чернецам. Выговаривалось условие, чтобы игумен не принимал на монастырские земли половников и отхожих людей с земель отчинника, давшего села в монастырь. Что монастырские крестьяне обязаны были давать монастырю и делать для него в описываемое время, об этом можем получить сведения из уставной грамоты митрополита Киприана Константиновскому монастырю. Большие люди из монастырских сел, то есть имевшие лошадей, церковь наряжали, монастырь и двор обводили тыном, тынили, хоромы ставили, игуменскую часть пашни орали взгоном, сеяли, жали и свозили, сено косили десятинами и во двор ввозили, ес били вешний и зимний, сады оплетали, на невод ходили, пруды прудили, на бобров осенью ходили, истоки забивали. На Велик день и на Петров день приходили к игумену с припасами, приходили, что у кого в руках. Пешеходцы, не имевшие лошадей, из сел к празднику рожь молотили, хлеб пекли, солод молотили, пиво варили, на семя рожь молотили. Лен даст игумен в село, они придут. Сежи и дели неводные наряжают. На праздник дают все люди яловицу. А в которое село приедет игумен на братчину, дают овес коням его. Жалованные монастырям грамоты смотрите в собрании государственных грамот и договоров, том 1, номер 22, 25, 34, 51 и так далее. Акты исторические, том 1, номер 3, 13, 14, 15 и так далее.